Глава 12. Незавершенные дела. На гранитный обелиск опустился букет гвоздик. Присев, Стас зажег свечу в плафоне со стеночками, чтобы не задувал налетающий ветер. Степа Воронцов сидел на лавочке, с неверием и изумлением, вглядываясь на высеченное на черном граните фото Денисова, на молодое с морщинками лицо. Стало быть, вот где меня похоронили, отметил Денисов и добавил, я совсем на себя не похож. Тогда было принято немного украшать фото, ретушировать. Правда, всегда скромнее. Непривычно. Я за 70 лет от болот не отходил, знаешь. Знаю. Прямо посмотрел в глаза Ильин. Но если фашистствующие мерзости можно поднимать нежить, почему бы и мне... нарушение множества инструкций и иерархии света не сделать вещественным человека. Но ты же сам говорил, что ведь ненадолго не хватит надолго. Степан продолжал разливать прямо на лавочке, игнорируя неодобрительные взгляды прохожих. К ним с линцой в развалочку подошел полицейский, жуя жвачку. «Нарушаем, граждане, не положено. Пройдемте в участок». Степа, не поворачиваясь, продемонстрировал удостоверение. Полицейский, прочитав, сошел с лица. «Извиняюсь, товарищ лейтенант, ты не извиняйся мне тут», — буркнул Степа. «А сбегай за добавкой. Мы не пьем, мы поминаем». Мент, козырнув бегом, кинулся исполнять. А Денисов, облаченный в одолженную у Стаса одежду, кивнул. «Полицай, что ли? И как так вышло?» «Долго рассказывать». «Саш...» Называя его по имени, обратился Ильин. «Ты уж прости нас, потерпи». «Ладно уж, на допросах у Клауса терпел, и тут вытерплю, если надо для справедливости». «Ты заслужил взглянуть, каким стал мир после. Не все так плохо, Саш. От людей все зависит. И от нелюдей в погонах. Поехали уж мариновать стакачку. А Клаус никуда не сбежит. 75 лет ждал и ничего, еще подождет». Вставая, пряча нехитрую снедь, буркнул Воронцов. «Задушил бы, гада». Прибежал полицейский, неся в руках коробку дорогого импортного коньяка, видимо, из собственных запасов. «Извиняйте, товарищ лейтенант». «Ладно, гуляй пока. Что там с делом Петрова? Не в курсе?» «Не могу знать. Это убойный отдел. Спросить?» «Сами спросим. Спасибо». Свеча на обелиске Денисова продолжала трепетать, бросая на черный камень багровый отблеск. Часом позже, быстро сполоснувшись и позавтракав, Денисов, так и вообще впервые за 70 лет, отправились в местное отделение ФСБ при виде троицы, двое из которых были московскими, сотрудники подтянулись. Стас попросил выделить им отдельный кабинет и привезти Инну. Денисов сел лицом к окну. Вскоре ее привели, злую, всклоченную, с перекошенным лицом. При виде Стаса ее лицо вытянулось, а он, не обращая на нее внимания, сделанным интересом продолжал изучать содержимое старинной папки. «Садитесь, госпожа Довгань». Спокойно поднял глаза Ильин. «Вообще принято говорить, присаживайтесь». Кривя рот, села Инна. Ее пальцы плясали. «Примета плохая». «Думаю, что в вашем случае она не работает. Именно садитесь. Да, к слову, квартирка попалась проблемная, шумная. Полиция туда-сюда ходит, проверяет. Потом ОМОН валивается. Ну а уж ночи. Впрочем, вы помогли подчеркнуть многие пробелы в моей книге. Ну, а книга для души, а работа... Вы хотите приписать мне ведомство? С вызовом уставилась Инна. По какой статье? Ну что вы, улыбнулся Стас. Всего лишь проникновение со взломом в опечатанную квартиру и организация ОПГ с ритуальными убийствами. Там установлена камера. Не знали? Что ж, духи не сказали. Но, впрочем, даже это мелочи. Может... «Вы мне припишете и убийство Кеннеди?» Иронично улыбнулась Инна. «Кеннеди нас не интересует. Это дело американцев. У нас полно и своих дел, многие из которых идут с пометкой без истечения срока давности. Не так ли, госпожа? Или вернее, товарищ Маркова?» При последних словах ее глаза расширились и наполнились изумлением. «Но, дабы мои слова не были пустым звуком, предъявим доказательства. Помните, как в фильме? У меня есть очень любопытные пальчики. Одни взяты по всей процедуре вчера, а другие вот». Он перевернул и пододвинул Кине старинную папку с тесемками, желтую. В верхнем левом углу было ее фото в военной форме и далее шифр военного отделения школы НКВД и ниже листок с отпечатками. «Вам хорошо известно, гражданка Маркова, гражданка, потому что никакой вы мне не товарищ, и уж тем более не госпожа, что в спецшколах НКВД, чьи дела продолжаем ныне мы, всегда снимали отпечатки пальцев на всякий случай. Таков порядок. Вы хотите повесить на меня дело, очерняя доброе имя моей бабушки?» Взвизгнул риэлтор. «Вот как», — поднял бровь Стас. «Но в деле гражданки Инны Марковой ясно указано, погибла в бою или пропала при невыясненных обстоятельствах. Дело сдали в архив, закрыли. Полно, Маркова. Вы можете отпираться от дел старых, сколь вам угодно, но не фактов. Скажите, вы были в местном краеведческом музее города Энска? Ну, хоть в годы нежной, советской юности?» «С какой стати?» – фыркнула Инна Маркова. «Если у вас есть что предъявить по делу, предъявляйте. И дайте мне мой законный звонок адвокату. Смею вас уверить, гражданка Маркова, что мы имеем полномочия задержать вас как минимум на 2 суток без права звонка. А дело с организацией ОПГ и изготовлением афродизиаков из людей тянет уже. Что вы на меня смотрите? Мы не в бирюльки играем. А я не глупый участковый Петров, которым вертели как хотели, и который вас покрывал. Мы ФСБ. И провели анализ ваших весьма любопытных парфюмов. Прокурор ваш и прочие причастные лица уже пишут раскаянно письма. И вот топят вас как котенка в помойном ведре, лишь бы отмазаться от сомнительных знакомств. А музей, знаете, я посетил его, как вы и советовали, и поскольку это места партизанской славы, то одним из ее экспонатов является старая партизанская рация, ветхая, вышедшая из строя, с вашими древними отпечатками». Инна метала на него недобрый взгляд и что-то бормотала под нос. «Я слышу, вы перечисляете на Ведемском пункты нашего договора. Оклялись, что не причастны, не занимаетесь. Любезная, вы попали в отдел П парапсихологии, и нас тоже многому учат. Я приписал в строках договора, имея в виду настоящий договор, пометку. Продажа души осуществляется только при согласии клиента. Могу принести и продемонстрировать. Да, алтарь на болотах разрушен, так что вы теперь пустышка. С массой головных дел, тянущих уж не знаю на сколько веков. Не хотите сотрудничать? Хорошо. Тогда я предъявлю главное обвинение. Предательство, работа на СС и убийство командира партизанского отряда Денисова. А это уже без срока давности». «У вас нет доказательств, господин Писака. Можете выдумать, что вам угодно», — ликовала Инна. «Мне не нужны доказательства», — сделал эффектную паузу Илин. «У меня есть живой свидетель». При этих словах Инна опешила, а Денисов медленно, очень медленно стал поворачиваться к ним. Увидев его, она отшатнулась, как от огня, и он начал колотить мелкой дрожью. Денисов смотрел молча, без слов, а Инна сидела и рыдала, мигом потеряв свою язвительность, невозмутимость и браваду. «Пусти!» – прорал Степан в коридор, а потом повернулся к Илину. «Ну ты крут, следак. Иди на совсем в отдел П. Макреди от радости тебе майора сразу даст». Инну увели, сломленную, раздавленную, бесполезную. «Не пойду я к вам», — хмыкнул Ильин. «У вас буква отдела плохая. Это чем же?» – спросил Степа, поворачиваясь от большой настенной карты Энска. «Да я на скидку назову тебе две нехороших ассоциации на эту букву. Не хочу Сашу смущать. Ты как, Саш?» «Спасибо тебе, товарищ следователь. Вижу, вы хорошо продолжаете традиции НКВД». Степа взял линейку и приложил ее к карте. «Стас, смотри, алтарь-то на болотах, точнёхонько напротив твоего дома на Красной. А там же второй у нее. Ох ты ж, Саш, подойди, посмотри. А еще дальше могилка твоя. Совпадение?» Дверь распахнулась. ФСБшники и командир партизана выбернулись на звук. «Товарищ Воронцов, на Красной стрельба!» «Какая стрельба?» — кинулся Ильин, теребя недоброго гонца. «Так ДПС и стреляли. У дома 67 на Красной. Волчар огромный, как телок. Рвется в дом. Час от часу не легче». Вылетел из кабинета Ильин и крикнул в коридор. «Задержанную в машину!» Они только садились в машину, как на заднее сиденье, аккурат к Денисову пихнули Инну, взвизгнули шины. Стас включил приделанную за это время сирену и понесся, не разбирая дороги. «Слушай, ты, ведьма недоделанная, там сейчас по Красной носится черный волчок и укусит. Голову он тебе откусит и правильно сделает. Если ты не закроешь сама свой самопальный портал, сам скормлю тебя Груберу. С него спал первый контур проклятия, и открылся его второй слой черного волка. Единственная твоя надежда — встретить вечер, свести его с красным волком воочию и прекратить это все здесь и сейчас. Можешь заортачиться, и он прогрызет толстую металлическую дверь в бункер твоего бомжующего гуру-эсэсовца, сожрет его, а потом примется за тебя. Ему плевать теперь на фазы луны. Он своей ипостаси прямое попадание из РПГ выдержит, лишь облизнется. А пока в него из калашей пуляют». Он ударил по тормозам, проезжая мимо больницы и заворачивая в сторону Красной. «Степ, проклятие модульное. Накладывалось на четверых. Четверым и снимать. Скорую и вези Анну Никитишну на Красную. Она одна может усмирить распоясавшегося Грубера. Пурей!» «Стас, ты же говорил, она плоха». «Степа, не тупи. Если ее не привезти, тогда вечера тут всем нам плохо будет». Воронцов проникся и бегом на спринтерской скорости кинулся к больнице, махая скорой рукой. «Саш», — глянул в зеркало заднего вида Ильин, — «ты что скажешь?» «Да что я?» — улыбнулся Денисов. «Это ты в этом специалист. Инна, выручай и искупай грехи». Инна, до этого сидевшая словно в прострации, едва заметно кивнула. Может, именно сейчас она была настоящей, той молодой девчонкой, по глупости и дурости решившейся на сделку с дьяволом. Они влетели во двор, пару патрулей ДПС, засев за машинами, полосовали вход в боковое полуподвальное помещение. Пули с визгом отлетали от стенки, рикошетя во все стороны. Дико выли сирены, сверкали мигалки, зрители сгрудились у окон, со страхом смотря на то, как огромный когтелок волчище, подобно экскаватору, рвет когда-то надежную металлическую дверь. Искры летели во все стороны от его стальных когтей, отрывающих куски бетона. На полосовавшую его спину пули он не обращал ни малейшего внимания, как на грохот, вой мигалок или на что-либо еще. Видав это зрелище, Инна тоненько взвизгнула, закрыла в страхе лицо руками и, забыв обо всем на свете, цепилась в Денисова. «Прониклась, ведьма, блин! А если бы все это вырвалось и в город полезло? Эх ты, дура!» Стас и Денисов хлопнули дверьми. Стас, протягивая руки в сторону и направляясь к дому, окликнул: «Капитан Грубер!» Огромный, черный, как ночь, волчище при звуке своего имени повернул лобастую голову. «Эрик, остановись! Ты не убил меня там, на болотах! Я знаю, как все исправить!» Перебарывая волчью суть, прорычал капитан. «Комрад!» — подошел с другой стороны Денисов. «Ты узнаешь меня? Взгляни на меня, комрад!» «Александр!» Сомнением рыкнул оборотень. Вы как? Стас видел. Он поможет, комрад. Отпусти эту падаль. Радиане, она уже едет. Волк повернулся к ним. В его глазах плясало адское пламя. Работает ФСБ. Заорал Стас, доставая злополучные корочки. Прекратить стрельбу. Очисти двор. ДПС прекратила стрельбу, но убираться не спешила, боясь шевельнуться. Во двор с визгом ввалилась иномарка, задевая в подъездной арке стенку, цепанул рой искр. «Стас!» – заорал Воронцов. «Сюда! Анна Никитишна умирает! Ах ты ж!» Ильин, забыв о присмиревшем оборотне, бросился к ней, вынимая на ходу ключ. «Дверь открой! Гробер, стой, где стоишь! Только тебя сейчас не хватало!» Он присел в проеме машины, вложив ключ прямо в руки умирающей графини. «Стёп, убери лишних. Денисов, тащи Ину. В обмороке. Ложи наземь. Дорогая каждая секунда». Действительно, глаза Грубера снова начало покрывать поволокой. Он оскалил клыки, и ДПС испарились, бросив машины. Он сделал шаг к иномарке. Еще. «Эрик!» Продребежал слабый, едва слышимый голос. «Поймись, Эрик, не мсти за меня». Двор полоснуло лезвием воя. Любопытные отпрянули от окон, задергивая шторы. Стас на руках вынес Анну Никитишну, а Степа едва успел цапнуть за воротник приоткрывшего проеденную металлическую дверь Клауса Николая, собравшегося бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого ужаса. «Все в круг! Денисов, отхлещи по щекам ведьму! Гробер, лежать!» Посреди двора запульсировал багровый огонь. Денисов, едва успев поднять Инну, рухнул на землю, и его начало изгибать в диких судорогах. Стас, наплевав на конспирацию, махнул рукой. Пелена туч разомкнулась, и на красного и черного волков пал свет вечерней луны, ибо самая длинная ночь была именно сегодня, а все это время луна лишь пребывала, входя в свой апогей. «Не полночь», — прохрипел Грубер, потерянно взглянув вверх. «Плевать, первый контур заклинания рухнул. Теперь любая сгодится. Ты же в своем облике». Багровое пламя набирало силу. Вверху, в квартире 81, от избытка силы взорвался ведьмин портал. Вниз полетели ошметки оконных рам, полыхнуло призрачным пламенем. Денисов закончил трансформацию ни жив, ни мертв. Клаус и вовсе выглядел живым мертвецом. Волки пошли навстречу, легли на землю, переплетясь, как раньше. Багровый огонь хлестанул во все стороны взрывной волной. Дико завыли сигнализации, голосили от ужаса мелкие квартирные шавки. Где-то вдали завывали пожарные машины. На снегу распластались друг напротив друга два человека. Один в истертой зеленой гимнастерке, другой в сером полевом кителе войск вермахта. Эрик смотрел лишь на нее. На нее одну. Анна Никитишна слабо шевельнулась. Он подбежал к ней и взял ее легкое невесомое тело из рук Ильина. «Наверх! Ко мне!» — скомандовал Ильин. «Быстрее ко мне! Денисов, за мной!» «А она?» — посмотрел с сомнением командир. «Да пускай идет куда хочет. Если сама не вернется в ФСБ, до утра не доживет. Вон, за Клаусом уже идут». Из-за дома поднялась туча воронья. Клаус Николай, вопя от ужаса, бросился прочь на болото. И никто не обратил внимания, как исчезли, растаяли туманом три старухи, став свидетелем свершению. Сбежав по ступеням, Ильин распахнул дверь и указал на диван. Грубер бережно переложил свою ношу. «Севан, на кухню. Степа, Саш, Эрик, напейтесь, поможет. Ну и ты, ведьма, куда ж тебя теперь?» Он запахнул дверь, и комнату изнутри залило жемчужным сиянием, при виде которого ведьму стеганули словно плетью. Она застыла в изумлении. Чистейшая сила хлестала во все стороны, смывая и стирая со стен проклятия, накопившийся страх, муки и кровь. упокаивая проклятые души наверху, отпуская и прощая все и всех, кроме нее. Ибо есть такие грехи, которые нужно искупать. А Клаус бежал все дальше и дальше болотами, а за ним, как гончие псы, неслись последние егеря. Вот он упал, споткнувшись на слабых старческих ногах, и над ним, очерченные луной, склонились его жертвы.